Глава вторая. Служанка притащила ведерко колотого льда и, прикладывая холодные кубики к лицу Маляки, пыталась придать ей свежий и отдохнувший вид. Маляка смотрела в зеркало и не видела себя. Она побывала еще в одном мире, в котором ей нет места. Она чернь. Это слово выплюнул дворянин, когда понял, что проиграет. Почему она не поддалась ему? Ведь читала в его глазах, как в книге, все, что он думал о ней. Всему виной гордость и азарт. Это слово не позволило забыться сном и мучило сейчас. Так ее никто не называл. Македор принес платье цвета полыни. Служанка помогла его надеть и достала из тумбочки шкатулку, но Маляка отказалась от украшений. Сама расчесала волосы и привычным движением скрутила их на затылке в тугой узел. Хватаясь за голову, Македор вышагивал по комнате и, захлебываясь словами, объяснял, как должна выглядеть дама правителя, а Маляка мрачно взирала в зеркало. Она чернь. За прической и драгоценностями этого не спрячешь. Дорога во дворец прошла в полном молчании. За окнами автомобиля проплывали мокрые улицы. Разноцветные дома в этот раз казались тусклыми, пешеходы – озабоченными. Погода соответствовала внутреннему состоянию. Грязное небо, серый воздух и плачущие сугробы на обочинах. В гардеробе никого не было, кроме нескольких слуг. На завтраке наследного принца обычно присутствуют самые знатные гости и придворные, которые большую часть жизни проводят во дворце, ублажая своего господина. Маляка тоскливо усмехнулась. Как она затесалась в их компанию? Адер бросил слуге плащ из куницы, подождал, пока Маляка снимет норковую накидку. Нахмурился. «Это платье требует украшений. И что у тебя на голове? Куда смотрел Македор?» «Он сказал, что в таком виде к принцу идти нельзя», — ответила Маляка. «Нельзя. Можно мне вернуться в гостиницу?» Адер немного постоял, наблюдая, как слуги расправляют на вешалке плащ. Молча направился в смотровую комнату. Закрыв за Малякой двери, подвел ее к зеркалу. «Сегодня последний день, Эйра. Завтра мы уедем. Через неделю отправимся в поездку по стране и будем смотреть на голодных детей. А в конце весны наведаемся на кладбище и посчитаем свежие могилы. Сегодня последний день, Эйра, и единственный шанс хоть что-то изменить». Она опустила голову. «От меня мало толку». «Распусти волосы», — велел Адер и протянул ей расческу. «Это не поможет. Распусти». Маляка развязала на затылке узел волос, прошлась по ним гребнем. Переплела длинные пряди. Адер помог закрепить их шпильками и невидимками. Слуги повели ее к обеденному залу. Адер отправился в покои Толана. В коридоре толпились придворные, человек 50, женщин и мужчин поровну. Увидев Маляку, отвели взгляды, и один лишь Фандези улыбнулся ей, как старому другу. Ровно в 10 подбой часов все вошли в зал. Дамы выстроились справа от сервированного к завтраку стола, мужчины встали слева. Маляка заняла место у дверей и с облегчением выдохнула. Табурета возле стола не было. Появились 3 скрипача. Приблизившись к окну, потренькали смычками по струнам. Через полчаса из коридора послышались шаги и голоса. Дамы сделали реверанс, кавалеры и музыканты согнулись в низком поклоне. В зал вошли Толан, Адер, Лалида, сестра Толана и ее возлюбленный. Принц уселся в кресло во главе длинного стола, остальные расположились на стульях. Слуги замелькали, как тени. Заплакали скрипки. Застучали тарелки, зажурчало вино. Толан и его важные гости продолжили разговор, начатый в апартаментах принца. Глядя в окно, Маляка рассматривала флюгер на белокаменной башне и слушала игру музыкантов. Раздался щелчок пальцами. Слуга поставил в конце стола обитый бархатом табурет на изогнутых ножках и установил столовый прибор. Малика сжалась. «Дорогая!» – проговорил Толан и указал на табурет. «Прошу вас, составьте нам компанию!» Малика с немым вопросом посмотрела на принца. «Да, вы!» – кивнул он. Малика сделала реверанс. «Благодарю вас, ваше высочество!» Опустилась на краешек табурета и положила на стол ладони, слегка растопырив пальцы. Это правило было принято в давние времена, когда боялись спрятанного под столом кинжала или яда, зажатого между пальцами. Сейчас никого не убивают столь варварскими способами, но обычай остался как дань истории. «Что вы будете на завтрак, дорогая?» – спросил Толан. «Если можно, творог, ваше высочество», – ответила Малика, разглядывая рисунок на скатерти. «Творог?» – переспросил Толан. Завертел головой. «У нас есть творог?» Пока слуги бегали на кухню, принц беседовал с Лалидой. Малика не прислушивалась к разговору. Боялась поднять глаза и увидеть осуждение во взгляде Адера. «Надо было попросить булку или печенье. Или апельсин. Нет, апельсин не надо. Вдруг она разрежет его неправильно, забрызгает платье, запачкает руки». Наконец слуга поставил перед Маликой миниатюрную пиалу. «Ваши вкусы, дорогая, выдают ваши плебейские корни», сказал Толан, наблюдая, как она поддевает вилочкой творог. «Я их не скрываю, ваше высочество. Скажу больше, я горжусь своим происхождением. Благодаря моим плебейским корням вы обратили на меня внимание. И я сижу за столом, когда высокородные дамы стоят». Толан хмыкнул. «Вы сидите по одной причине, у вас редчайшая красота, дорогая». «Благодарю вас, ваше высочество». «И не прячьте глаза, я хочу их видеть». Малика улыбнулась. «Ваш этикет не позволяет смотреть на вас в упор». «Сейчас я этикет, посмотрите на меня». Малика подняла голову. Толан покусал нижнюю губу и принялся ножом снимать кожуру с апельсина. «Я не хотел подписывать ваше приглашение, но увидел, как вы гуляете с Адером Каро по Дворцовой площади». «Нет, сначала я увидел зверя. Он меня поразил». «Где вы его взяли?» «Я не видел ничего подобного. А потом увидел вас, дорогая. Адер знал, чем меня взять». Принц разрезал апельсин на дольки. «Я подписал приглашение, хотя думал, что вы испугаетесь и не придете. Надо иметь смелость, чтобы пожаловать ко мне во дворец, не имея титула или просто дворянского звания». Малика вновь принялась рассматривать скатерть. «Поверьте, чтобы пожаловать в гости к плебею, наследному принцу потребуется намного больше смелости». Толан бросил дольку апельсина в рот. «А если бы я не подписал приглашение, вы бы расстроились?» «Конечно. Я очень хотела посмотреть на ваш мир». «Понравилось?» «Непривычно. И, на мой взгляд, слишком много условностей, которые мешают узнать людей чуть ближе». «Например?» «Например, темы для бесед. Они строго регламентированы. Я беседовала на балу с виконтом Фандези, и мне хотелось столько у него спросить, а я была вынуждена болтать о перелетных птицах, в которых ничего не смыслю и которые меня абсолютно не интересуют». Толан с улыбкой взглянул на покрасневшего Фандези. «Думаю, виконту эти условности тоже мешали», — добавила Малика. «Мешали?» — спросил принц у дальнего родственника. Фандези окончательно растерялся, пробурчал что-то нечленораздельное и отступил за спины дворян. «Как вам Тарадари?» — поинтересовался Толан у Малики. «Тарадари? Я с ним не знакома». Дамы захихикали. Кавалеры скривили губы. Адер нахмурился. Принц постучал ножом по блюдцу. «Ведите себя уважительно к человеческому несовершенству!» Взмахнул рукой, скрипачи опустили скрипки. «Тарадари умер 300 лет назад, дорогая. Вы никак не могли быть с ним знакомы». «Я сказала вам правду, ваше высочество». Принц потянулся пальцем к уху, но передумал. Малика точно рассчитала громкость голоса в наступившей тишине. «А музыканты так старались усладить ваш слух». «Вы говорите о музыке, Тарадари?» переспросила Малика. Ну, о чем же еще, дорогая? Простите, ваше высочество, меня учили называть вещи своими именами. Вас интересует, нравится ли мне музыка Тарадари? Я впервые ее слышу. Я впервые покинула Грас-де-Мор. Впервые была на балу, впервые вижу наследного принца. А вот здесь вы лжете, дорогая, возразил Толан. Глядя на скатерть, Малика свела брови. Простите? Вы каждый день видите наследного принца, хотя в Тезаре слово «принц» упразднили. Теперь это просто наследник престола. Малика посмотрела на Адера. Он чуть заметно покачал головой, будто пытаясь удержать ее от необдуманных слов, и перевела взгляд на Толана. «Адер Каро для меня не наследный принц. Он мой король». «И если вам, ваше высочество, не трудно, обращайтесь ко мне по имени. Меня зовут Малика. Или зовите меня Аспажа. В Грас-де-Море именно так обращаются к женщинам из низшего сословия». Толан отложил апельсин. «Моя ошибка, признаю. Я забыл, что передо мной тайный советник его величества Адера Каро». «Неудивительно. Когда вокруг столько людей, сложно запомнить, кто есть кто». Принц примило улыбнулся. «Наверное, вам тяжело, не имея опыта и должного образования, доказывать свою правоту графам и маркизам». «Не тяжелее, чем Бенвута Тарадари», — ответила Малика, вновь опустив голову. «Он ведь тоже плебей. Его господин присвоил себе творение домашнего музыканта. Бенвута обратился в суд, а ему за клевету на господина сломали пальцы. Выдающийся человек умер в одиночестве и нищете. Спустя 150 лет в судебном архиве обнаружили черновики фуг и сонат, написанные его рукой, а на них в то давнее время попросту закрыли глаза. Бенвута Тарадари получил титул посмертно. Его имя носит самый красивый город Расьяра. Но 300 лет назад его называли жалким плебеем и гнали с крыльца храма, когда он тянул искалеченные руки за подаянием. Его похоронили в общей могиле вместе с бродягами и преступниками. И никто до сих пор не знает, где покоятся его останки. Я никогда не слушала его музыку, ваше высочество. Но, судя по настроению, которое навеяло на меня эта мелодия, звучал «Плащ дождя». Принц долго рассматривал Малику. Затем взял бокал. Сделал глоток. «Замечательное вино. Попробуйте». «Я не пью, ваше высочество», — ответила Малика. «Совсем-совсем?» «Совсем». «И даже не пробовали?» «Пробовала. 3 глотка», — проговорила Малика и положила вилочку на салфетку. Перед ней тотчас провели смену тарелок и столовых приборов. «Занятно», — сказал Толан. «Почему 3 глотка?» Иштаргарпи боялся, что вино отравлено, и попросил меня проверить. Принц придвинулся к столу. «Иштаргарпии! Вот как! И вы не побоялись?» «Нет, вино принесла я». «Вы с ним подружились?» «Если беседы тайного советника и заключенного ракшатского воина можно назвать дружбой, то да, мы подружились». «На вашем месте я бы так не рисковал. Ракшада — дикая страна. Не понимаю, как мой отец терпит ее посланников». «Они не знают, что такое придворный этикет и не знакомы с благородными манерами». Толан пригубил бокал. «Я читал в газетах о героизме Иштара. Занятные сказки. Странно, что газетчики на них клюнули. Эти статьи подмочили репутацию подающих надежду издательств. Жаль. А ведь некоторые мне пришлись по душе». «Теперь, по моему приказу, их перевели в разряд бульварной прессы, и в Расьяре их почти никто не покупает. Разве что простолюдины, чтобы разжечь огонь в очаге или повеселить детей сказкой на ночь». «Жаль», — согласилась Малика. «Жаль, что в Расьяре героизм принимают за сказку». Толан со стуком поставил бокал на стол, но тотчас взял себя в руки и произнес наигранно миролюбивым тоном. История Росьяра кишит героическими поступками, которые описаны очевидцами, настоящими очевидцами, и мы умеем отдавать честь настоящим героям. А к бреду измученного штормом народа, точнее, нескольких коллег на палубе, нельзя относиться как к правде. Люди были настолько перепуганы, что даже после шторма не пришли в себя. Иштар преклонил колено перед женщиной. Это нонсенс. Это бред. Это поставило крест на доверии ко всем газетам, которые что-либо писали о Грасс-де-Море. «Он преклонил колено, чтобы я села», — спокойно проговорила Маляка. «После путешествия на шхуне я плохо себя чувствовала». Толан окинул придворных взглядом, словно спрашивая, не ослышался ли он. Склонив голову на бок, прищурился. «Вы были на шхуне?» Иштар совершал ужасные вещи, но у него есть и другая сторона, которую никто не видит, которую он никому не показывает, — продолжила Маляка, проигнорировав вопрос принца. «И только ответственность за жизни 600 женщин, детей и стариков вынудила его открыться. На протяжении 7 дней это был не ракшатский головорез, не Иштар Гарпи, это был Бецель Иштар, Парус Иштар. И когда Ракшада пойдет под этим парусом, мир изменится». Принц взял салфетку, промокнул губы. «Адер, вы составите мне компанию на прогулке?» Сосредоточенно глядя в окно и поигрывая желваками на скулах, Адер кивнул. Спохватившись, вымолвил: «С огромным удовольствием, Толан». «Нет ничего скучнее и печальнее, чем дворцовый парк ранней весной. Раскисшая земля, влажные аллеи, голые деревья, мокрые скамейки. Единственным украшением были скульптуры и фонтаны. Но в скупых лучах сонного солнца они выглядели тоскливо и одиноко». Адер и Толан шли неторопливым шагом по хрустящему гравию. За ними на почтительном расстоянии следовала Лалида. За ней шагала молчаливая толпа придворных. Эйра брела позади всех. «До меня дошли слухи, что отец Вилара собрался подавать в отставку», — тихо сказал принц. «Впервые слышу», — солгал Адер. «Теперь будете знать, откуда ждать предательства». «О каком предательстве вы говорите?» «Вилар замечательный человек, но, на мой взгляд, слишком влюбчивый. Сколько раз он собирался жениться?» «Не помню». 3 или 4? «Не помню». «Вилар падок на простолюдинок. И если бы не вы, дорогой Адер, славной фамилии Бархат давным-давно пришел бы конец. Тезар не Росьяр, титул не купишь. И раз Суан Бархат готовится уйти в отставку, значит, вкусы Вилара ничуть не изменились». «Я бы не делал поспешных выводов, Толан. Суан старше моего отца на 12 лет. В его возрасте тяжело успевать за молодыми». «А если я прав, вы одобрите брак Вилара с плебейкой?» «Нет», — ответил Адер и стиснул зубы, досадуя на излишнюю поспешность. За истекшие сутки он совершил слишком много ошибок. Раньше с ним такого не случалось. Толан улыбнулся. «Значит, вы не собираетесь проводить политику Зервана и одаривать простолюдинов титулами?» «Нет». «Даже если это красивая плебейка?» «Толан, к чему вы клоните?» «Скажи мне правду, мой друг», — проговорил принц проникновенным тоном. «Зачем вы ее привезли? Хотели показать, чем обладаете?» «Показали. Мы увидели. А дальше? Завтра вы увезете ее и спрячете, как алмаз, о котором говорит весь мир и который вы почему-то до сих пор не отправляете на экспертизу. Но она не бриллиант, Адер. Она сорная трава, пусть очаровательный, но сорняк. Она заглушит все ваши посевы. Друг мой, успокойте меня. Скажите, что она ваше мимолетное увлечение». «Между нами ничего нет и быть не может», — сказал Адер. «Вы это уже говорили, и эта фраза меня настораживает». Толан повернулся к придворным. «Поиграем?» Только сейчас Адер увидел, что они дошли до той части парка, где окружение принца обычно играло в орлов и тесарок. На скамейках стояли большие сундуки. Толан поднял крышки на двух сундуках. «Здесь плащи и сапоги для дам!» Указал еще на два сундука. «Там для кавалеров. Правила те же. Цесарки убегают, орлы догоняют, целуют и выходят из игры. Теперь новшество. Где-то в парке находится шалаш-курятник. Если цесарка добегает до него первой, орлы ее не трогают. И еще. Я тоже участвую в игре». Придворные загалдели, захлопали в ладоши. Больше всех радовалась Лалида. Адер подошел к Эйре. «Я не хочу быть курицей», — прошептала она. «Мы не можем отказаться», — тихо сказал Адер, наблюдая, как дворяне достают из ящиков длинные черные плащ-накидки с белыми капюшонами. «Обычно мы играем в эту игру летом, а бегать по грязи, и ты совсем не знаешь парка. Здесь много ловушек. Есть аллеи, которые заканчиваются тупиками. Кусты высокие, не перепрыгнешь. В переходы под холмами не суйся. Некоторые, как лабиринты». «Черт!» Адер потер лоб. «Поддайся мне, и мы выйдем из игры». «Не хочу, чтобы меня считали вашей фавориткой». «Уже считают». «Тем более, покажите, что это не так». «Эйра, за тобой будут гнаться по-настоящему». «А я буду убегать по-настоящему». «И по-настоящему буду целовать». «Раз уж вы втянули меня в это представление, что может быть лучше?» «Эйра, я не хочу, чтобы кто-то зажимал моего тайного советника». «А вы не думали, что мне это может понравиться?» «Как могут понравиться поцелуи Фандези?» Эйра покосилась на пунцового виконта. Посмотрела на дам, примеряющих сапоги и крапчатые плащи. «Я найду шалаш». Бросила норковую накидку на скамью, заправила подол длинной юбки за пояс, приоткрыв до колена стройные ноги в капроновых чулках. Следуя ее примеру, дворянки принялись укорачивать платье. Эйра выбрала сапоги. На два размера больше, зато на шнуровке. Надела плащ и накинула на голову капюшон. Дамы выстроились в линию. После сигнала Толана с визгом и смехом побежали вглубь парка и через минуту скрылись в зарослях кустарника. Пришел черед кавалеров. Они скучились, как стая белоголовых орлов. Поглядывая на принца, в нетерпении лозили сапогами по грязи и тихо переговаривались. «Шалаша нет», — признался Толан. «Удачной охоты». Сначала Малика увязалась за фавориткой принца и тремя дворянками, но потом поняла, что дамы ищут не шалаш, а чистые дорожки и ждут не дождутся, когда их догонят. Малика устремилась за парочкой девиц, но те, немного погодя, уселись на бортик фонтана и принялись веткой счищать с сапог грязь. Тогда Малика побежала наугад. Парк словно специально создали для подобных игр. Густые заросли высоких кустарников даже без листвы не позволяли осмотреться. Внезапно на пути возникали извилистые ряды вечно зеленых насаждений и полянки-клумбы, обнесенные коваными оградами. Ступенчатые фонтаны изгибисто вытянутой формы заставляли менять направление. Между деревьями берели статуи, сбивая с толку. Малика то и дело останавливалась, чтобы удостовериться, не человек ли это в белом капюшоне. В ушах шумело, в висках стучало, в груди спирало, по спине струился пот. По парку разносился звонкий клёкот, визг и смех девиц. Малика прислонилась к стволу дуба, скинула капюшон и посмотрела на тропинку. На раскисшей земле виднелись четкие следы. Тот, кто идет по ним, скоро ее нагонит. Она мчалась, что есть мочи. Замирала, приседала, делала круги, чтобы запутать погоню. Но клёкот неумолимо приближался. Когда Толан пробежал мимо фаворитки, Адер удивился. А когда заметил четырех придворных справа и слева от принца, все понял. На Эйру устроили охоту. Стараясь не привлекать к себе внимания, Адер следовал за дворянами. Видел, как они останавливались, рассматривая следы на земле, и подавали друг другу знаки. Толан ждал их указаний и устремлялся вперед. Гонка продолжалась около получаса. Адер забеспокоился. Как долго Эйра сможет выдержать сумасшедший темп? Он был уверен, что выпускать Толана из виду нельзя. Даже если Эйру найдет кто-то из придворных, ее не тронут, оставят принцу. Адер злился на себя. Как же он сразу не догадался, почему Толан решил участвовать в игре? Обычно принц лишь наблюдал за игроками, следил за тем, как они выполняют правила, и наказывал нарушителей, что являлось, по сути, новой игрой. Адер не спускал глаз с Толана и бормотал ругательства. Если бы можно было вернуть время назад, он бы сказал, что Эйра подвернула в танце ногу или у нее начались женские дни. Он бы обязательно что-нибудь придумал и отправил ее в гостиницу. Не плелся бы теперь в хвосте заговорщиков и не холодел при каждом их рывке вперед. Малика походила на обезумевшую от страха цесарку. Страх оказаться в когтях орла придавал ей необычайную силу. Она летела, не чувствуя под собой ног. Перепрыгивала через ограждение клумб, продиралась через кустарники, кидалась влево, вправо, запутывая следы и заставляя преследователя сбавлять шаг. Она была готова бежать до Грас-де-Мора, лишь бы не очутиться в чьих-то руках. На пути возникла молодая роща. Плохое укрытие. Боясь оглянуться и увидеть погоню, Малика ринулась в заросли кустов, а вынырнув, замерла на краю огромной поляны. Возвращаться нельзя, бежать дальше опасно. На открытом пространстве она станет легкой добычей. Вдобавок ко всему, в рыхлой и напитанной влагой земле недолго увязнуть по колено. Вдруг справа мелькнул плащ. Слева раздался треск веток. Сзади послышался клекот. Преследователь был не один. Малика набрала полную грудь воздуха и помчалась через поляну. Увидев Эйру, принц издал воинственный крик и понесся вперед. Адер бросился ему наперерез. Они походили на парящих над поляной орлов. За крепкими спинами развевались черные плащи, за широкими плечами ветер полоскал белые капюшоны. Это была уже не игра. У игроков появилась цель. Игра превратилась в состязание. Игроки стали соперниками. Адер сбил Эйру с ног и вместе с ней рухнул на землю. Толан по инерции пробежал в полуметре от них и остановился. Уперся руками в колени, надсадно задышал. Адер повернул Эйру к себе лицом. «Впервые целуюсь в грязи». Коснулся губами ее губ, посмотрел через плечо. «Толан, вам надо чаще играть». Откинулся на спину и расхохотался. «Если бы я знал, что вы бежите за мной!» – прохрипел принц. «Вы отлично прячетесь и здорово бегаете, правитель Грас-де-Мора!» Адер поднялся, помог Эйре встать. Мазнув пальцами по облепленному землей плащу, вновь заразительно рассмеялся. «Это я-то правитель?» Принц не смеялся. Жестом велел придворным убраться и стал отряхивать с одежды комки грязи. Адер похлопал его по плечу. «Не злитесь, Толан. Это всего лишь игра. Лучше проиграть в честной борьбе, чем выиграть в поддавки». Глядя Адеру за спину, принц принял почтительную позу. Адер обернулся. Приподнимая полы длинного мехового пальто, через поляну шел король Толан IV. За ним следовали, с трудом вытаскивая сапоги из грязи, около десятка придворных. Адер склонил голову, Эйра присела в глубоком реверансе и потупила взгляд. «Адер, какая встреча!» — воскликнул король. «Добрый день, Ваше Величество!» — откликнулся он и почувствовал, как защемило сердце. Наследный принц, его дворец, бал. Не по этой жизни истосковался Адер. Прошлое... Полузабытая жизнь стоит перед ним. Благородно строгое лицо, властный взгляд, высокий лоб с морщинами на переносице, сурово изогнутые тонкие губы, дымчатые с проседью волосы, спадающие на плечи легкой волной. Вот его мир. Мир королей. «Мы стали невольными свидетелями финала вашей игры. Как она называется?» — спросил Толан IV. «Орлы и цесарки, Ваше Величество». Ответил принц. «Я бы назвал ее «Битвой орлов». Мне понравилось». Король дал знак придворному. Дворянин крепкого телосложения снял с себя пальто и помог Адеру переодеться. «Нам очень не хватает вас, Адер», — проговорил Толан IV. «Надеюсь, что ваше противостояние с миром без насилия скоро закончится, и я вновь смогу созерцать в моем дворце самого блистательного кавалера». «Вы говорите так, будто Росьяр не входит в мир без насилия». «Мир без насилия — это цепь, а я — звено. Куда цепь, туда и я. Мне не дадут заблудиться или потеряться». Король, словно невзначай, скользнул взглядом по Эйре. «Был рад видеть вас, Адер. Несказанно рад. И желаю вам удачи». Адер склонил голову. «Благодарю вас, ваше величество». Толан IV вновь посмотрел на Эйру. Кивнул Адеру, как кивают равному по положению. «Ваше величество!» И неторопливо пошел дальше. Закончившие игру пары и дамы, которым не посчастливилось заполучить поцелуй кавалеров, вернулись к месту, откуда началась погоня. Лалида обругала графиню, шлепнула по рукам виконтессу. Отказавшись от помощи подруг, уселась на скамью и принялась стягивать сапоги. И словно ненароком уронила норковую накидку Маляки на землю. Никто из дворян не решился поднять ее и отряхнуть. К тому времени, как Толан, Адер и Маляка вышли на ведущую к сундукам аллею, придворные уже переоделись и привели себя в порядок. Завидев принца, Лалида забралась на скамейку. «Хочу кормить цесарок! Цесарки, ко мне!» Маляка взглянула на Адера. Он кивнул. Она обязана играть. Мужчины выгребли из карманов деньги, сложили в бархатный, расшитый серебром мешочек и дали Лалиде. Она осыпала дам зерном, а те, смеясь, ловили парящие в воздухе банкноты, поднимали монеты с земли, и только Маляка, в измазанной грязью одежде, в порванных чулках, с растрепанными волосами, стояла, расправив плечи, и смотрела на ползающих у ее ног девиц в дорогих шубках. «Аспажа, почему вы не играете?» — спросил Толан. Маляка повернулась к нему. «Цесарки, которая ходит по драгоценным камням, такие игры неинтересны». Толан изогнул бровь. «Вы ходите по драгоценным камням?» «Да, ваше высочество. Драгоценные камни хранятся в заледеневших недрах земли. А у цесарки голодные цыплята. Много цыплят. Очень много. И цесарка вынуждена рассказывать им сказки, чтобы хотя бы на время они забыли о голоде. Но скоро фантазия иссякнет, и сказки уступят место слезам. Цесарка надеется на благородство орла из богатого певучего края, который сжалится над ее цыплятами и накормит их. А весной, когда земля оттает, цесарка отблагодарит орла драгоценными камнями». Лалида спрыгнула со скамьи и вызывающе уставилась на Толана. За ее спиной толпились придворные. «Господа!» — произнес он. «Виконт Фандези приглашает вас в сауну. А вы, милые дамы, по домам. Вечером жду всех во дворце на спектакле моего театра». Маляка посмотрела на упавшую со скамьи норковую накидку. Хотела поднять ее, но передумала. Скинула крапчатый плащ на землю, поправила подол платья, сменила сапоги на сапожки и пошла по аллее. Адер догнал ее, накинув на плечи свой плащ из куницы. «Я провожу тебя до автомобиля. Я знаю дорогу», — сказала Маляка и прибавила шаг.